Это прекрасное блюдо, мучнистые, они прекрасные во всем, но только, пожалуйста, не смешивайте их с крупно, сильно белковыми продуктами. Где богато белков? Богато, много белков. А? Ну да, и мясо, и рыба, это основное, а еще и другие. Если вы эти кашки досмешаете с горохом или с гречкой, то оно не будет играть. А вот с овощами, овощи, ко всему идут от их. И та, и другая сторона. Вы хотите вот эти все вот мучнистые, вот так потушили, стушили красиво капусточку и добавили других овощей. Оно с ним идет прекрасно, усваивается тоже прекрасно. Еще. Если вы были внимательны, она говорит, когда лучше пить, перед едой или... Вот вы готовите так, а вас уже хочется есть и так далее. Вот, а бывает при высокой особенно кислотности, то там, я вам скажу, есть такая система простого лечения при высокой кислотности. Как ее сбить? Вот, так это делается так, за час до еды при высокой кислотности. Стакан вот этой кипяченой воды... но в холодной нормальной комнатной температуре, выпил, и пусть там будет, ну, это провокация, выбрасывается определенная порция соков, так, и поехало оно дальше, а дальше химус образуется, и через час вы уже начинаете пищу туда положите, и соки больше не пойдут лишние, которые накопились, там уже пойдет норма. Это первое, вот где перед едою, понятно? И второе, сейчас голубушка еще не ответил на этот вопрос. И второе, перед едою, возможно, такое. Вам хочется очень есть, а вы же еще не сготовили и то, а вас сосет уже. Это неприятное дело, и потом последствия неприятные, потому что уже пошли соки. Да. А вы сделаете вот как говорила, вот... Ей медики неплохо некоторые советовали, но это в конкретном случае. Если это нормальная кислотность, так при нормальной, не при низкой, а при нормальной кислотности, вы хотите, оно сосет, и вы можете испортить себе, потом уже положили, оно уже прошили соки туда, ну, в общем, готовите, слюнки текут уже, и беда потом будет. Так вы эту беду остановите вот так, как ей в больнице говорили. Перед едою взяли и заколотили с медом или какой-то такой просто из перестоянный чай есть. Такой чай, что только заваривают. А есть чай, который уже заварили, остаток. Так тот скрепляет, остаток чая. Хорош. На этом остатке чая сделали себе по вкусу или с какими-то, ну, сладкое что-то. И это сладкое, вот что-то, небольшими глотками, что-то делаете правой рукой и левой, держите прикуску, пьете его, и все, попили, и все, и сосать перестанет, уже пойдет все нормально, и вы успеете все, и подадите потом, а там уже пошел старт. Понимаете смысл, да? И этот старт, это что-то нехорошо. Теперь вопрос, вот вы хотели. Консервированным продуктом. Приемлемо кушать вот это, что вы сказали, прекрасно. И со всеми продуктами не относятся к овощам, овощи. Они даже и с местными идут, только если не передозировать. А вообще вот и с мучнистыми, и с картошечкой они идут прекрасно. Они дружат там. Вот. Если, конечно, не эти консерванты какие, что надумают там, где и законсервируют и нашу систему пищеварительную. Ибо сейчас могут доконсервировать и так. Вы понимаете, они же хотят, чтобы долго хранилось у них. И годами. Ну, иногда, ну, лукавое время, лукавый период такой, все пошло, кооперативы, никто ни за что не отвечает. Вот, и очень легко могут подсовывать. Вы консервируете, дорогие, сами себе, и у вас очень хорошо получается, и можно только радоваться и кушайте на здоровье, и маринуйте на здоровье и прочее. Но не забывайте, теперь, если тут все, я буду переходить в следующее. А? О супах. О супах. Вот. Супы готовьте так, как вы и готовите, но помните, всегда бросайте в суп, чтобы у вас были вот такие. Найдется ложка гречки, киньте. Найдется ложка пшена, киньте. Сероуместные аминокислоты, серы, вот наибольше у пшени, пшена киньте. Овес очень дружная вот такая вот. Что? Сейчас я мясе, скажем. Значит, и хорошо, вопросы же это правильно. Смотрите, когда уже кинули и то, и другое, и третье, оно прекрасно идет, да? Вот. А теперь о мясе. Вот. Ну, моя мама, я опять ее вспоминаю, покойницу, она делала нам мясные, знаете, какие блюда, она брала гречку и накрошит этого мяса слоями, гречка, мясо, гречка, мясо, вот и так, и в русскую печку, когда она ее вытопила, вставила, но в духу томится, перетомилась вечером, это чудная вот такая мясная пища с этим. Если вы суп готовите, суп, в котором вы не пренебрегли гречкой, пшеном. А если в вашем супе 50% занимает картошка, да? А если в вашем супе занимает выше, около 70% занимают это овощи, о которых мы говорили, вот, и там будет мясо, оно не повредит. А если там будет преобладающая картошка, суп, ну, знаете, такой быстрый картофельный суп, оно опять там начнет то, те самые неприятности, которые... Принцип понятен, да? Слава Богу. Что еще у вас, какие вопросы по этому, что мы говорили, и мы уже двигаемся дальше. Двигаемся дальше, дорогие друзья, таким образом. Ну, передадут записку потом. Пусть передадут. А? Лучше, я когда выходил из 10-дневного на дистилляте голода, вот 10 дней только пил дистиллят, он распух после этих операций, после лежаний, после всего, и ничего на меня нельзя было, не подходила одежда на меня. Вот надо было менять гардероб, то я лучше изменил свое тело таким образом, что 10 дней давал сюда дистилляту, ничего не ел, вот, пил дистилляту и все. И мне стало, вот, потом вышел с этого, я много, так обычно у вас не удастся так, но у меня с 88 килограмм стал 76. Вот, это немножко при том же костюме, я там не голым весь. Вот так, как в костюме стоял, было 88, потом стало 76, через 10 дней голода и 10 восстановления. Так вот, я там варил эти супы себе, не доверял жене варить, а сам варил их. Просто первый восстановительный суп, там овощи вот эти, без соли, без ничего, только как овощи вот. Стушено вот эти так. И вот там надо запускать в период. Так вот, ничего не давал, только овощи, сами овощи. Ни картошки туда, ничего не давал. Сами овощи, вот ингредиенты, и зеленые, и те, что мы клубни говорили, вот, тертые. И таким образом это был прекрасный супчик. Потом уже с третьего дня уже я туда и немножечко уже это, костный отвар чуть-чуть добавлял. Вот. И вы знаете, внуки приходили до меня и просили: дедушка, а тот супчик у вас еще есть? А в нем ничего не было. Вот первые мы не даже и масла не давали, ничего, это первый день. А у вас есть еще тот супчик? Им понравилось это экстрагированное все, вытянутое из овощей. Знаете, он хороший. Вот. И вот здесь по этому принципу, там будет все уже. И будет и немножко что-то, отварчик какой-то, может быть, или чего там. Но вот овощи, богатство овощей, и уже там не зажаренное, я бы сказал, запаренное, и с жиром немножко, и с луком немножко, и то все. Вы знаете, это называется самый хороший лечебный суп. при вот таких болезнях, как вот это. Так что спасибо за добавку, пожалуйста. А вот еще мороженые продукты, крупы, овощи мороженые. Ну как, можно их употреблять? Зелень мороженая, там, петрушка, дорог. Стоит ли это стоит? Что в них остается? А я вам скажу так, ну сейчас... Я вам скажу, не буду называть вещи своими именами. Вот мы замораживали семя живое при абсолютном нуле. Сколько абсолютный ноль? Минус градусов? А? Так, вы слышали? 273. Вот мы заморозили. И беру паете, его размораживаю, ставлю 40-градусную водичку на 1,5 минуты. Раз. И потом с этой паеты взял на, ну, определенное место и под микроскоп, вот, ну, такой крупный микроскоп. Смотрю, они там бегают, как это самое. Было только что 273 в них, вот, жидким азотом заморожены. Они там мотаются живые, слава Богу. Вот, если это живое, то вам ответ есть, что в растении? Ответил я вам немножко? Слава Богу. Вот. Мороженые продукты при замораживании не портятся там. Вы только не делайте, заморозили, потом разморозили, потом снова заморозили, снова. Это уже называется порча. А если я разморозил, уже я второй раз их не замораживаю, уже пускаю в производство. Пожалуйста. Что-что? С чем? А лимон, что лучше при любых, лимонное или уксусное? Откровенно говоря, лимонное, вы сами знаете, всегда лучше, чем уксусное. Но и та, и другое, вот, например, эти яблочные уксусы, они несут хорошую информацию и хорошее, вот, неплохое состояние. Вот такое. Но есть и консервирование серебряной водой. Прочитайте, я не экспериментировал, хотя ионатор серебряной воды имею, езжу с ним и так в дорогу имею. Ну, в общем, там можно хорошее дело делать. То есть еще и такой метод консервирования. Ну, в общем, я все детали не рассмотрю, потому что я не всезнайка. Вот, и на все случаи я не гожусь. Вот, а на некоторые что-то есть, я поделюсь с вами. Итак, дорогие друзья, закончили вот эту сторону, переходим на сторону, что мы видим, у нас под ногами растет и как мы до него относимся. Дары Божьи, которые мы вот видим, идем по этих дарах Божьих, топчемся и как мы до них относимся. Я хотел бы так. Такие прекрасные подарки, вот как, ну вот зима идет. Что мы видим зеленого? Все хвойные. А их много есть, и такие, что и орехи имеют, и другие, да. Все хвойные. Берите от этих хвойных все и потребляйте. И их фитонциды, этих хвойных, это прекрасно, особенно сосна, она вот эти почечки, эти все, если дети часто болеют, значит, пусть они то. Если эти бронхиты, если прочее, если пропарили вот лушпайки, картошки, они вам не нужны. Вот взяли туда сосны, накидали и запарили все этим, подышали, ингаляцию сделали. И смотри, так, такая чистота получается в легких везде. А что, лушпайки вот эти вот, лушпине, что картошку чистим, оно пропадает. А сосна рядышком нарезал кончиков, накидал, прокипятил это разом. Ну, у кого свиньи есть, свиньям отдадите, у кого нет, прокипятил разом и ингаляции подышал на этом дело. Очень хорошее взаимодействие. Но я так, это уже по ходу. Итак, зеленые, что мы видим? Если мы будем срывать вот это кончики этой сосны, там по 3-4 маленьких почечки, и идем, и вот мимо не проходи, возьми эти 3-4 почечки, пожуй и дыхай. И вы знаете, что никогда такие люди не болеют туберкулезом, который не проходит этого мимо. И любыми вот этими, ну, такими заболеваниями, которые больше всего у нас. А туберкулезная палочка просто не имеет возможности развиваться в таком вот состоянии, где мы вдыхаем эти фитонциды. Почему и все туберкулезные диспансеры размещены где? в сосновых барах. Ну, это знают все, но и я вам ничего не открыл здесь, но просто принцип. Не проходи мимо. Годится такой принцип. Так, вот и еще. Все зеленые листочки, вот как мы видим, остаются зимой зелень. Сразу можно спросить, Господи, а что ж ты оставил это зеленым? Для нас оставил Господь. Чтобы мы не проходили мимо, пожевали, сок его проглотили, а то, что нам не нравится, сплюнули и пошли дальше. И понимаете, санация рта, вот и все. И зубы, я поздно это тоже дошел. И зубы мои еще были бы все мои, если бы я раньше занялся этим, что вам сейчас советую. Ну, надо сначала было набить шишки у себя на лбу, для того, чтобы вы не набивали себе их. Вот я и так хочу поделиться.